Глава 38. «Ты хочешь что-то сказать?» — спросил князь. «Смелее, не бойся. Я бронить не буду за твое мнение. Хотела, конечно, и много чего. Только, боюсь, тут одной бранью дело не закончится, если я озвучу все, что крутится в голове, и все свои страхи, и всю правду. Вот уж за что мне не сносить своей головы. У князя, кстати, тоже оказались те еще секретики. Но и у меня есть тайны, не менее загадочные, чем его. Надо как-то выкручиваться». Судя по тону разговора, Ларин все же не уверен ни в чем. Он руководствуется логическими выводами о том, как я себя веду, разговариваю, размышляю. И делает правильный вывод, что я не похожа на крепостную. Но кто я такая, он даже близко не понимает. Иначе бы я уже сидела запертой в лечебнице для душевнобольных, где и умерла бы, прожив жизнь овоща в постели. Нужно спасать себя любыми путями. «Я обычный человек», — ответила я и попыталась улыбнуться, чтобы обезоружить Ларина. «Никаких способностей по типу ваших у меня нет, если вы намекаете на это». «Да нет же», — усмехнулся Михаил, продолжая меня разглядывать так, словно я была экзотической птичкой, которую он очень хотел изучить, но не знал, как. «Я не про способности. У тебя их быть не может. Для этого надо иметь... Ну, неважно, в общем. Не могло быть у тебя способностей. Но ты все равно необычная, словно не из этого времени. Понимаешь?» Я так и застыла на месте. Сердце снова пропустило удар, а потом забилось быстро и путано, от страха, мимо ритма. Не из этого времени, как точно сказано. И он догадался обо всем сам буквально за считанные часы. Ну и мозги у него, конечно. Даже для образованных дворян того времени это не было обычным явлением. Но знать точно Ларин не мог, верны ли его догадки. А посему я могу продолжать делать вид, что не понимаю его. «Из другого времени?» — подняла я брови. «А как это?» «Ну, знаешь, есть такие произведения. Книги», — начал рассказывать князь и ходить по комнате в задумчивости. «Там герои или героини засыпали и перемещались во времени». Во все времена люди мечтали побывать в будущем или прошлом и увидеть то, чего не видели. И вот эти герои могли попасть в прошлое, например, очутиться в нашем веке и узнать, что они теперь крепостные. «Боже мой, страх-то какой!» — выдохнула, прижимая к губам ладонь. «И ведь на самом деле это страшно — вот так проснуться в чужой постели служанкой, которую хозяева могут и наказать, и сослать, и даже вообще убить. Мне-то это теперь знакомо не понаслышке. Почитать бы эти книги, что ли, о которых говорил князь. Может, там рассказано, как эта героиня из прошлого и обратно вернулась? А как же она так очутилась в ином мире? Или в ином времени? Что, тоже колдунство какое?» «Колдунство», — рассмеялся Михаил, и повторил за мной, словно пробуя это слово на вкус. Я специально так сказала, а ему, кажется, понравилось. «Разные варианты развития событий есть. Но да, обычно это всегда чьё-то колдунство. Чужое. Того, кто забросил героиню в прошлое». Я снова застыла на месте. «Так значит, кто-то забросил меня тоже, вот так, какой-то мощной магией. Господи, я как в сказку какую-то вляпалась, только очень злую и страшную». «А есть ли у вас эти книги, барин?» — спросила я. «К чему они тебе?» «Почитать бы. Вы так интересно рассказываете. Позже, когда я вспомню весь алфавит». «Этих книг ты в Российской империи не достанешь», — ответил князь. «Такого рода литературу называют еретической. Но я могу пересказать, что помню». «Ну да, не мудрено. Такие фантазии в те времена, наверное, были слишком. хотя в нашем мире таких книг про попаданцев в прошлое было полно. Только я никогда их не читала. А зря. Но откуда же я могла знать, что однажды и сама вдруг стану той самой героиней, которую силы чужой магии непонятно для какой цели забросили в прошлое? «А вы где же брали такие книги?» — проявила любопытство я. «В Париже читал», — ответил он. «Значит, в Париже с цензурой попроще, и придется мне довольствоваться рассказами князя. Но я подойду с этим вопросом несколько позже, а то подозрительно будет, да и время уже позднее. Мне предстояла первая ночь в новом доме. Сколько же всего произошло всего за одни сутки? Голова кругом. А теперь давай вернемся к твоим обязанностям», — сказал мне князь, взглянув на часы напротив себя. «Соне пора готовиться ко сну. Иди и помогай ей». «Хорошо, барин. Сейчас же к ней и направлюсь». «И спокойной ночи». «Спокойной ночи». Не уверена, что слуги имеют право так отвечать, но не ответить вовсе было бы невежливо. Однако Михаил не стал мне делать каких-либо замечаний и просто молча смотрел, как я ухожу и закрываю за собой дверь.